Азиатско-Тихоокеанский регион. В небе проревел самолет, оборвав сверхзвуком воздух. Проследив за удаляющейся машиной, Терентьев перевел взгляд на носовую оконечность крейсера, где красовался новенький советский «Гюсь». Все нужные флаги по ходу дела передали вертушками с Минска еще в пути, чтобы не нервировать непонятными российскими триколорами случайных прохожих, супостата, да и краснофлотцев в Камране. Дошел, дотащился, дохлюпал. Казалось бы, вот только совсем недавно и вечность назад снялись с бочки, вышли в Баренцево. И теперь уже здесь. Терентьев с высоты мостика осмотрел корабль, по-прежнему где-то обгорелый, местами покореженный, уже частично подлатанный и подкрашенный. По палубе сновали фигурки матросов, продолжая наводить марафет. Стояла жара, но боцман заставил всех быть одетыми по форме, не допуская никаких вольностей. Ожидали прибытия Горшкова. Даже одичать не успели, зато навоевались. Движение в конвое вокруг Петра создали, конечно, знатное. Прикрывали крейсер на воде, под и над. Яки постоянно висели в воздухе, даже ночью. И вечно голодные на налет пилоты вертикалок однозначно обеспечили себе повышение классности. Из-за высокой аварийности вертикалок среднегодовой налет летчика Як-38 редко был больше 40 часов, что было крайне мало для нормативов ВВС. Из-за этого пилоты редко поднимались выше летчика второго класса. Правда, без аварии не обошлось. Все прошло на глазах. На коротком взлете самолет неожиданно просел, ударился колесами об ограничительный брус, провалившись от среза палубы до воды. С минуту летчик пытался вытянуть машину. Як, зависнув, медленно шел над самыми волнами в фонтане брызг, пока прущий прежним курсом Минск не надавил ему на хвост. Пилот еле успел катапультироваться. Мелочь эскорта, МРК, малые ракетные корабли, рассыпались в охранении, серыми угрюмыми утюжками резали воду на максимальном удалении в 200 кабельтов. Дальним эшелоном противолодочной обороны служили КАМовы, поддерживая непрерывный ПЛ-поиск. Где-то на глубине таились советские подлодки. Акустики Петра регулярно ловили переговоры эскорта по беспроводной подводной ВЧ-связи. Это не значит, что охранение было идеально и избыточно плотно. Море широко, глубоко, а небо так и вовсе бездонно. И амеры вполне могли подловить, найти прореху, что они иногда и проделывали, срываясь в провокационный бросок авиации. Ударные самолеты, словно обозначив удар, как в спарринге, быстро откатывали, понимали, что если прилетит ответка, мало не покажется. Да и КАМовы нет-нет, да и пеленговали на краю периметра шумы винтов субмарин противника и, предупреждая, имели разрешение. Подкидывали в сторонке глубинные бомбы, нервируя американских подводников. А иногда какой-нибудь особо нахальный вертолет, что-то небольшое, типа Си Спрайта, прорывался за внешний эшелон эскорта. Правда, янки сознательно ничего тяжелого на внешней подвеске не цепляли. Вооружены были только камерами и фотоаппаратами. Подлетали, щелкали. Терентьев переговорил с Саможоновым. Решили, пусть щелкают. Все, что надо, орионы уже один черт нафотографировали еще до Гвинеи. Этот расслабон наступил как раз-таки после озабоченности Москвы по выходу Лос-Анджелеса с военно-морской базы АПРА с томагавками на борту. Терентьев засомневался, пересмотрев всю имеющуюся на борту информацию по американской крылатой ракете. Затевать суету с погрузкой на подлодку ракет, дальностью которых всего 500 километров, в то время как томагавки надводного базирования с лихвой добьют до нас от самого Гуама? Смысл? «Да понятно все», – недолго думал Скопин. «Создать видимость угрозы, поиграть мускулами». Типа такой весь крутой выход многоцелевых субмарин с новейшим крылатым пугачом. Затем нырок под воду от слежки с вероятностью внезапного появления в любом и неожиданном месте. Короче, галимые понты. Наступило относительное равновесие и спокойствие. Стало понятно, что американцы при всей своей жажде реванша не полезут на рожон. И супостат понял, что русские это тоже поняли, и пулять почем зря не станут. Обвыкли, и на третьи сутки, наконец, на траверсе нарисовался первый надводный соглядатай. Фрегат типа «Нокс» из эскорта универсального «Сайпана». К уже приевшимся «Орионам» прибавились вертолеты, но чаще совершали налеты «Харьеры». Сам вертолетоносец еле-еле проявлялся на горизонте верхушками надстроек. Но зато ночью хорошо просматривались красные точки двигателей американских палубников, взлетающих в режиме форсажа. Наведывались и фантомы с «Констеллейшн», но сам авианосец держался исключительно в пределах 700 километров. Его отслеживал СКР «Рьяный», оставшийся в одиночестве. На БПК Василий Чапаев навернулся котел в кормовой машине. И он захромал вслед за конвоем, нагнав уже ближе к морю Сулу. Кстати, поломка в машинном отделении – реальный факт из боевой службы БПК В. Чапаев в 1982 году. А дальше вообще без происшествий. До самой Камрани. Пирс, к которому мягко притулился крейсер, строили американцы. Оригинальная штука. Рабочая часть причала, та, к которой пристают корабли, была оснащена гидравлическими опорами и регулировалась высотой подъема в зависимости от высоты борта швартующегося корабля. Вот под крен Пети тютелька в тютельку и подогнали сходни. К их приходу готовились. И, видимо, очень плотно. Акваторию старательно оседлали катера с бойцами противоподводно-диверсионной обороны. Сухопутная зона вокруг пирса была оцеплена и обнесена двойным забором. Охрана открыто была нацелена не только на пресечение проникновения на секретный объект, но и на любую попытку кого-либо покинуть корабль. Сначала Терентьев хотел довести до экипажа эти нюансы по общекорабельной трансляции, но потом повахтно провел личный инструктаж. Едва кинули швартовы, у трапа уже стояли серьезные товарищи в форме, при погонах и без. Судя по всему, местное начальство, большие звезды из штаба ТОВ, представители, специалисты заводов и конструкторских бюро, черные полковники из морской инспекции. Не обошлось и без слуг партии. Но рулили всем хмурые ребята, некоторые даже по гражданке, в повадках которых сразу угадывались холодные головы, горячие сердца и чистые руки. Особый отдел. Стоянку, ремонт корабля, планировали не меньше, чем на 2 недели, поэтому с берега подали электропитание, технические шланги. Стояли машины флотского автобата со всем необходимым, включая воду и питание. В первую очередь с Петра сняли 2 тяжелых, которым требовалась высококвалифицированная операция, и экстренно спецбортом отправили в Москву. Затем вывели пленных американцев, создали закрытый коридор от любых посторонних глаз, включая спутниковых, и с мешками на головах погнали по сходням вкрытые грузовики. Потом началась форменная нудятина и бумажная волокита с печатями в разрешительных бумагах, допусках, с подписками о неразглашении, связанная с проходом заводских специалистов и ремонтных бригад на корабль. И все это под бдительным оком и в сопровождении товарищей из компетентных органов. Принимать гостей Терентьев не пошел, отправив на это дело Старпома и Бычков, чьи компетенции будут востребованы прибывшими. Бычки. Жаргон на флоте. Командиры БЧ. Теперь с высоты мостика смотрел, как колоритный Скопин со своей черной повязкой на глазу, в дополнение к потрепанному в боях кораблю, вызывал тихий ступор даже у колючеглазых представителей разведки. Не говоря о прочих аборигенах страны Советов. Горшкова интересовало все. По военной, морской и непосредственно орлановской теме. По прибытию начал он, естественно, с осмотра корабля, который затянулся до следующего ощущения голода. Поэтому прервались, но основное главком увидел. И даже за обеденным столом Сергей Георгиевич подкидывал вопросы. «Чем вы можете объяснить такой малый процент прорыва гранитов Каук?» К этому времени советской разведке удалось прознать, что по американской авианосной группе удачно отработало 2 или 3 противокорабельные ракеты. «Ракет, прошедших модернизацию и обновление, было всего 5». Терентьев старался отвечать коротко и взвешенно. «Одну я пустил по англичанам. Одна сохранена на борту для изучения советскими специалистами. Соответственно, 3 участвовали в атаке АУК». «Но почему модернизировали только 5?» Процесс обновления был поэтапный, насколько я знаю. Успели заменить всего 5 единиц. Потом министром обороны стал так называемый «мебельщик». Программа приостановилась. И уже лишь силами флота устраняли изношенность материально-технической базы комплекса. Честно говоря, удивительно, что у нас произошел только один сбой при пуске. А вообще, основательный диалог с Горшковым уже имел место быть. Совершенно в неожиданном русле пришлось пообщаться по спецсвязи еще во время пути следования в Камрань. А дело было в курьере. Априори было понятно, в ведении какого ведомства окажется лейтенант-особист с Петра и какой адрес доставки будет у документов, которые он увез с собой в спецчемоданчике. Но, как оказалось, после приводнения амфибии, лейтенанта прямо у трапа перехватили сотрудники с очень высокими полномочиями, подчиненные какому-то хитрому отделу КГБ, минуя морские филиалы этой же конторы. «Попал в лапы гибни», — узнав об этом, проникновенно отметился Скопин. «Самые застенки Лубянки». Однако лейтенант оказался прошаренным и изворотливым. Успел скинуть плитку смартфона флотским, где прямо маркером на задней крышке мазнул лично в руки. Об этом, может быть, и не узнали вовсе, если бы главком флота спустя сутки не позвонил на Петр за разъяснениями. Понимая, что в передачке из будущего может содержаться архисекретная информация, не стали расширять круг посвященных, и Горшков лично вознамерился разобраться с устройством. Чего стоило научить адмирала управляться электронным девайсом из 21 века, это отдельный комментарий. Сам Терентьев, не очень искушенный в новомодных штучках, посадил на радио молодого старшину и, прослушивая на параллельной линии за всем процессом тыканья-мыканья, повторения манипуляций, терпения старшины и рычания главкома, не выдержал и ушел курить. «И как успехи?» – не преминул поинтересоваться Скопин, который сразу уверил, что ничего путного из этой затеи не выйдет. «Был бы он еще кнопочный, а так, представляешь, на косность и косорукость старого человека накладывается абсолютное незнание принципов мануального управления. Сплошной футурошок». «Матерится». «Кто, Горшков?» – фыркнул старпом. «Как я его понимаю». «Бывает, когда тупит комп, готов раздолбать кулаком и клавы, и монитор». Но может терпение, может случайность, но командующий флотом сумел что-то там запустить и посмотреть собранный особистом видеоматериал. И в Камрань он прилетел уже организованным. Все говорило, что тема дальнейших глобальных исторических событий им была изучена и в какой-то степени осмыслена. Горшков задержался в Камране на 3 дня, продолжая экскурсии по кораблю. Заглядывал в записи в вахтенном журнале и спрашивал, спрашивал, спрашивал. Вопросы главкома по техническим характеристикам логично перекликались с тактикой применения вооружения, маневрирования корабля и непосредственными действиями экипажа и старших офицеров. В какой-то момент стал заметен более расширенный интерес к вариативности, обоснованности тех или иных решений Терентьева как командира. Что-то в таком ключе. Почему так, а не эдак? А как вы поступили бы в этом случае? Поясните свою мотивацию. Что вы думаете по этому вопросу?» Нередко беседа переходила к политическим темам и к вопросам дальнейшего развития страны. И вообще показалось, что Сергей Георгиевич заинтересованно поглядывает, словно прицениваясь, точно у него были какие-то виды на Терентьева. Эти подозрения укрепились, когда Горшков, объявив, что возвращается в Москву, безапелляционно предложил: «Полетите со мной. Ваш старший помощник, этот одноглазый разбойник, надеюсь, доведет корабль в дальний, не топя конкероры налево и направо». Вылетали в ночь, прокимарив весь полет, а Москву застали еще в вечернем солнце. Но с корабля на бал не получилось, как и не случилось ничего такого, о чем грыз червячок сомнения весь полет до столицы. Отвезли не на Лубянку. Впрочем, такое коварство от Горшкова было бы перебором. Поселили в гостинице подведомственное Министерству обороны. А вот утром, да, за ним приехали, и после вежливого завтрака отвезли по известному адресу на площади, ныне или еще Дзержинского. Хотя он все еще надеялся, что дело обойдется разбором полетов в каком-нибудь из управлений штаба флота. В общем, эстафету горшковского интереса «Вопрос-ответ» перехватили вкрадчивые, но цепкие чекисты. Спектр пристрастности был настолько разбросан, что Терентьев терялся в догадках, что от него именно хотят. Склонности к паранойи он у себя никогда не замечал, но стал подумывать, не собираются ли его использовать в каких-то подковерных интригах при политбюро, как какой-нибудь аргумент представить. Вот человек, переживший развал страны, демократию. Иначе зачем? Зачем все эти вопросы? Про внутреннюю политику, экономику СССР, России. Да и международные отношения тоже прихватывались. А вот после обстоятельной беседы с министром обороны Устиновым и короткого посещения кабинета Андропова, пришел к выводу, что его, скорее всего, готовят к дальнейшему продвижению по службе, уже в рядах вооруженных сил СССР. С одной стороны, логично. Командир корабля, на данный момент проведший единственные полновесные боевые действия с морскими и воздушными силами противника. Бесценный опыт и знания. Но не на действующий же флот. Там своих адмиралов пруд-пруди. Академия? Вскоре моральные пытки тестирования медленно сошли на нет. Появилось свободное время и возможность просто прогуляться по Москве 80-х. Выдали гражданку, улыбались, не скрывая, что за ним будут смотреть и все под контролем. Вполне располагающий оперативник в звании не меньше полковника. Успокаивающе покивал, как бы говоря: «Ждать, ждать, ждать».